Буржуа учиняли революции и совершенствовали не только колбасные изделия. А наши рукастые тит-титычи, хапнув дворянские родовые, облапили мамзелю: «Хы-хы-хы, что хошь куплю, что хошь продам, эй, кто там, шампанского и паюсные икры». Буржуазии не было, была буржуйная орда. Впрочем, тит-титычи уже прельщались рыском. Американцы, которые в Америке, у тех, слышь ты, рыск, ловкий народ, деньги сами в карман плывут, знай только рыск. Они путали риск и рыскать, но из путаницы этой произросла вереница дармоедов от пахаря до здешних артельщиков и матросов. Грузчики, мужики орловские и курские, выгоревшие до бела на черноморском солнце, чередой поднимались по сходням. Курсом Одесса-Марсель Владимир не миновал Константинополя. Максимов требовал, чтобы Глебушка крикнул «Виват!». Успенский, улыбаясь наполовину, говорил, что улыбка будет полной после благополучного возвращения в Россию на том же самом Владимире. Так как обратный путь я описывать не буду, надо проститься с Максимовым, а жаль. Кто-то бы придал веселой энергии этой повести. В самом деле, что за человек? Уже сказано, лет 20 тому сменил кортик на перо. Он писал и печатал, но Петербург был ему тесен. Максимов добровольцем воевал в Сербии с турками. Под командой Скобелева сражался за свободу братушек болгар. Лет 6 жил в Америке, сотрудничая в Нью-Йорк Геральд. Но море всегда резонировало в душе, как в раковине. Он плавал на русском севере, теперь плавал в южных морях. Прибавьте красавец, добряк и славный товарищ. Жаль не взять такого персонажа, да делать нечего, повесть не роман. Контрабандно, беспачпортно он доставил Глебушку в Туреччину. Барабаны, тулумбасы, играйте тушь. Успенский садился в шлюпку, Максимов махал фуражкой. Прогулку, предложенную Максимовым, Успенский принял не потому, что проезд не требовал затрат, хотя и это имело значение, и не потому, что потянуло на рыск. Риск по тогдашним временам был невелик. Он согласился съездить в Константинополь в надежде стряхнуть с себя изнурительный гон. Глеб Иванович и самому себе не смог бы в точности сказать, где и когда он впервые ощутил эту странную гнетущую охоту к перемене мест. С молоду он месяцами находился в пути. Он познавал Россию. Промозглые полустанки, тряские проселки, пьяный скандал за стеной в какой-нибудь провинциальной гостинице, дрянную снедь в каких-нибудь грезах Лиссабона — все это он принимал как неизбежность. Исподволь неуследимые эти поездки стали чем-то похожим на гон. Не грешник, гонимый бесами, и не облако, гонимое бурей. Нет, как гонялый зверь, поднятый с логова еще до того, как его вспугнет своим заполошным гамом охотничья свора. Как и прежде, наблюдал, размышлял, писал. Но и наблюдал, и размышлял, и писал, словно бы дрожа нервной дрожью. Его мотало по России в поисках светлых гармонических мотивов российской действительности. Он искал и не находил. Он был гонялым зверем. И потому согласился на краткую, беспачпортную отлучку. И вот он увидел город, теснившийся к берегам Золотого Рога. Славны бубны за горами, толчая, вонь, раздрызганные конки, шайки шелудивых псов и вавилонщина, ни бельмеса не поймешь. Он укрылся в православном подворье. Подворье кишело богомольцами, одни направлялись к палестинским святыням, ко гробу Господню, другие — в единоверную Грецию на Афон. Пилигримов метило выражение суетливой озабоченности, будто на узловой станции, когда ударил колокол. В келье было душно, как в валенке. Толстые мухи, роясь столпом, гудели заупокойно. Пованивало варевом, сальным, нечистым. Вот, брат, и твой щит на вратах Цареграда. Он затосковал. Сей бы момент променял и щит, и врата, весь Царьград на какой-нибудь Царево-Кокшайск, а уж на Царицын-то и подавно. До Царицына было далече, до царицынского уроженца близехонько. В том же коридоре, в такой же комнате кельи, квартировал Ашинов.